четвертая степень изменений. Расскажите нам о себе подробнее, обращаюсь я к больной. Я обладала удивительным здоровьем. Студенткой была, спортсменкой-разрядницей и не раз брала призы. Вышла замуж, родила сына, и все же спорт не бросала и на здоровье не жаловалась. Но вот мой муж начал пить. С этого времени начались все мои беды. Однажды я простудилась. Мне врачи рекомендуют лежать, а я не могу. Муж приходит пьяный. Мальчик в таком возрасте, что его страшно оставлять одного с пьяным отцом. Вот и не лечилась. Но это все прошло. Я крепкая. Поправилась. Хуже другое. Мальчик подрастал. Ему нужны были книги, одежда, а муж все пропивал. Однажды сын, уже 16-летним мальчиком, поссорился с пьяным отцом. И тот выгнал его на улицу, на мороз, и долго меня к нему не выпускал. А когда я наконец вырвалась, мальчик был чуть жив. Он сильно застудился, и у него получилось осложнение на ухо. Из ушка стала выделяться жидкость. Сходит в поликлинику, дадут какие-то капли, вроде получше, а совсем не проходит. Надо бы везти его в город, но не на что. Да и боюсь, что мужа одного оставить, все пропьет. В прошлый год у сына обострились боли в ухе. Сходил он к врачу. Выписали какие-то лекарства, а он их и не покупал. «Купил лекарства?» – спрашиваю. Сын мнется. «Оно очень дорогое. Сейчас у меня нет денег. Вот заработаю – куплю». «Нет, не надо ждать. Надо купить сейчас же. У меня есть немного спрятанных от отца денег». «Но», – продолжала женщина, – «у моего мужа на деньги какое-то исключительное чутье. Куда бы их ни прятал, он обязательно найдет и пропьет». Так и в тот раз. Денег не оказалось. Лекарства мы не купили, а через некоторое время боли стали меньше, хотя совсем не прошли. Летом сын со своими товарищами поехал на стройку. Писал хорошие, бодрые письма. И вдруг телеграмма от начальника отряда. Сын внезапно скончался. На вскрытии гнойник в среднем ухе, который прорвался в мозг. Женщина долго молчала, закрыв глаза рукой. Молчали и мы. «С того времени, — продолжала она, — сердце, которое лишь изредка беспокоило меня, теперь уже не отпускает. Мы приняли больную в клинику и долго лечили. Месяца через полтора она, уезжая, зашла ко мне в кабинет, где я вместе с другими врачами принимал больных. Мне стало лучше, спасибо вам, но совсем боли не прошли. Как вспомню про сына или про ту обстановку, что ждет меня дома, опять сердце заболит». Помолчала. И затем снова заговорила, вспоминая прошлое. Пил он и до свадьбы, но пил немного и слушался меня. Бывало, скажу ему, довольно, и он и рюмки не возьмет. Любил меня очень. Мне бы тогда быть понастойчивее, да потребовательнее. Он бы и совсем бросил пить. А я все уступала и все прощала. Однажды, еще до рождения ребенка, пришел домой совсем пьяный. Мне бы уйти от него, да предупредить строго, что если повторится, то жить с ним не стану. А я, глупая, сапоги с него снимала, да ухаживала. Он куражится, а я уговариваю. Ну, он и обнаглел. Убедился, что со мной можно не считаться. Вот и получила, что заслужила. С горечью добавила она. И, смахнув слезу, простилась